Пытался сердцем отдохнуть я. Ужель не сбросить этих снов? Но кто-то ждал на перепутье моих последних страшных слов. Он ждет еще, редеют тени, яснее, ближе сон конца. Он спрятал голову в колени и не покажет мне лица. Но в час последний, в час бездонный, нарушив всяческий закон, он встанет, призрак беззаконный, зеркальной гладью отражен. И в этот час в пустые сени войдет подобие лица и будет в зеркале без тени изображение пришлеца.